Зачем ты пришел? Холодный ноябрь. Верни мне хотя бы вчерашнее солнце. Всего одну ночь с тобой, мое сердце. Мне нужно согреться, мне нужно забыть, быть, быть, быть, быть, быть. Не пугайся, не пугайся, детка, заходи в мою большую клетку. Хочешь мне помочь, только на одну ночь ты притворись моей. И я сказала, оу, не пугайся, не пугайся, детка, заходи в мою большую клетку. Хочешь мне помочь, только на одну ночь ты притворись моей. Она сказала, oh yeah. Пойди-ка сюда, не надо бояться, давай притворяться, теперь это модно. Пойди полетай, теперь это можно. Мой вызов был ложный, и нечего ждать, ждать, ждать, ждать, ждать, ждать. Не пугайся, не пугайся, детка, заходи в мою большую клетку. Хочешь мне помочь, только на одну.